Ирина вышла не скоро. Он уже собирался идти ее разыскивать. Может быть, с Линой? Но Лина была в том же состоянии. Ирина задержалась в приемном покое и узнала от дежурного врача, что привез Лину мужчина в возрасте. Очки, бородка. Сказал, что подобрал на улице. Но врач, молодой парень, разговорчивый, к счастью, если это называть счастьем, заметил, что этот мужик очень беспокоился за больную. Ему показалось, что привез он ее не с улицы. Все на ней было чистое, не запачканное, даже не запыленное. Мужик просто не хотел светиться. Так подумал врач. Ни адреса, ни телефона, никаких данных не оставил. Исчез, пока они с ней возились. Всю дорогу до клуба В.Н. и Ирина молчали. А когда подъехали, В.Н. сказал: «Давайте немного обсудим наши дела, прежде чем пойдем туда». «Давайте», — откликнулась Ирина. «Во-первых, я хочу попросить у вас прощения за то, что вовлек вас в эту авантюру, которая так страшно закончилась. Во-вторых...» Ирина не дала ему закончить мысль, а стала говорить свое. «Во-вторых, или во-первых, Володечка, никто меня ни в какую авантюру не смог бы завлечь, если бы я того не захотела. Так что не надо считать себя этаким дьяволом-искусителем. Все мы немножечко лошади, не так ли? Прав был великий поэт. Я могла прогнать вас в тот же миг, как только поняла, что затеивается. Но я этого не сделала, хотя считаю себя высокоморальной особой. Оказалось, на поверку никакой морали, высокой или низкой, нет ее у меня. Я очень скоро поняла, что к чему. Да, у меня засосало под ложечкой. Да, я подумала, ах, как это нехорошо. И все. И все, Володечка. И продолжала играть в кошки-мышки. В игру три обезьянки. Ничего не слышу, ничего не вижу и ничего никому не скажу. Вот за это я и наказана. Вы с Линой хотя бы были честны с собой и друг с другом. Оберегали меня, вернее, конечно, себя. А я давала себя оберегать. Поэтому не желаю сейчас слышать оправданий. Не желаю видеть вашего биения себя в грудь. Не желаю. И считаю, что мы должны получить сполна. Так мы, возможно, очистимся. Но ведь это тюрьма, — сказал очень четко В.Н. И я не хочу. Что вы хотите? Мне это сейчас наплевать. В больнице, возможно, уже умерла моя единственная подруга, которую я любила, как родную. Даже больше, чем родную. Поэтому не будем играть в благородство. Нам надо подумать, как выйти с наименьшими потерями для себя. Потому что тюрьма — это действительно ужасно. Надо найти того, кто это сделал. Наказать. А там решать, как жить дальше, если вылезем. Так давайте, Володечка, без лишних слов, без игр, благородства и широту души, говорить только о деле. На этом, на едином вздохе сказанном, Ирина замолчала. А В.Н. поразился. Да чего же он не разбирается в людях? Боже, какой же он болван! И этот болван решил создать ради своих скабрезных мечтаний дурно пахнущий клуб Бомбина. Застила, что ли, ему глаза? Попробовать спасти себя, но без каких-либо подлогов, — сказала еще Ирина. А уж если не получится, то... Вот об этом я и говорил, — начал было Владимир Николаевич. Я хотел, чтобы вы, Ирина... Ирина сплеснула руками и чуть не закричала. Да замолчите же вы, Володя! Молчу, молчу, — стушевался он. Теперь он видел, какая это сильная женщина. Она будто подслушала его мысли. «Простите, Володечка, вы, наверное, в шоке от моих воплей. Такая серая мышка, и вдруг... Но это моя особенность. Я могу жить, как во сне. Но стоит наступить экстремальной ситуации, как я меняюсь. Вернее, проступает, видимо, истинное мое нутро. Я становлюсь диктатором. Вот видите, опять вас забило». Что вы хотели сказать? Ну, о том я не буду. Вам не кажется, Ира, что мальчиков отпустить? И как можно быстрее? Спросил В.Н. Нет, мне так не кажется. У них свои комнаты. Мы же не можем контролировать их. Да, мы не дети, но следить считаем недостойным. А если одинокие женщины получают веселье и удовольствие, что, это так уж плохо? Ирина будто репетировала свою роль перед прокурором. Что ж, нужно отдать ей справедливость. получалось очень естественно и, в принципе, вполне приемлемо. Для кого? Для прокурора? Ну и что? Сказать им? Все вопрошал и вопрошал ВН, который вдруг понял, что никогда ведущим ему не быть, всегда только ведомым. И сделала это тетка вместе с генами его матери. Сказать? Или опять скрываться? Тем более, что им придется немедленно переезжать от Анны Семеновны, — ответила Ирина. Теперь, Ира, о самом печальном, о Лине, — сказал ВН, и получилось, как о покойной. Он страстно захотел что-то добавить, дернулся было, но Ирина поняла и сказала. Не казнитесь, Володечка. Действительно, это самое печальное, выживет она или нет. Такая травма. Как вы думаете, кто это? — спросила она его, может быть, желая загладить свое превосходство в последние часы. ВН покачал головой. Не представляю себе, кто и что это за мужик, который ее привез. Но не сам же убийца. Кто знает, Володечка. Люди — странные существа, — ответила Ирина. Во всяком случае, я ничего о нем не слышала и не знаю. Лина перестала посвящать меня в свои личные дела. Я видела, что она мечется, но приставать с расспросами считала нетактичным. А может, и надо было. Иной раз человека на откровенность необходимо подтолкнуть. Возможно, она и ждала от меня чего-то, а я, видите ли, обиделась и опять же играла в благородную даму. И вот, что мы имеем. Тут ВН раскололся, рассказал Стасе, что на того был наезд. «Кстати, позвоните-ка еще раз ему. Вдруг появился», — сказала Ирина, — «и пошла в дом. Сколько можно тут сидеть? Вы позвоните, а я начну с мальчиками. Как поговорите, подходите на террасу. Сегодня мы не работники». Мать Стаса была в панике. Она, всхлипывая и повторяясь, кричала о том, что с ее сыном что-то случилось, и что она не может встать, а то бы пошла по улицам его разыскивать. ВН еле пробился сквозь эту истерику, вразумительно и спокойно сказав ей, что немедленно надо заявить в милицию, на что она, совершенно придя в неистовство, закричала, что не станет позорить мальчика, и что он, шеф Стасика, довел ее до такого состояния, что у нее начинается сию минуту приступ. Тогда ВН резонно сказал ей, что если они будут кричать друг на друга по телефону, то приступ начнется у него, и не лучше ли ему подъехать к ним и нормально поговорить, ибо телефон — штука ненадежная. «Я ненадолго», — уверил он ее, потому что сразил, видимо, возможностью своего прихода до онемения. «Вы слышите меня?» — спросил ВН, испугавшись, что она уже валяется, бездыханная. Но она после минутного замешательства заистерила, что она ему не сможет открыть. Даже до туалета не ходит, а ключи у мужа и сына. И обоих нет. «Муж придет очень поздно», — заявила она и замолчала. «Что ж он бросает вас, такую больную, на целый день?» — спросил ВН язвительно, на что она ответила, что он единственный работник, и им надо на что-то жить. Короче говоря, они расстались недовольны друг другом. И ВН решил позвонить позже, когда появится муж. Что сын не появится, это он как-то уже понял и принял. Тут же он позвонил в больницу. Там ответили, что состояние прежнее, без изменений. Он еще спросил, какие перспективы, хотя бы на ночь. И ему ответили очень четко. Или помрет, или выживет. В таком состоянии долго не задерживаются. ВН решил, что на ночь им надо ехать в больницу и правдами-неправдами, но проникнуть к Лине и сделать все, чтобы помочь ей вылезти. Ведь они даже денег не сунули еще нянечке или доктору, побери их с Ириной шиш. И он отправился на террасу, еле волоча ноги от странной усталости, которой была заполнена каждая его клеточка тела. Но для интересов нашего дела возвратимся в раннее утро нынешнего уже уходящего дня, и конкретно к Юрию Федоровичу Гордееву, мужу нашей героини Кики Александры, в тот момент, когда он едет домой от своего друга и шефа Серова, Сергея Ивановича. Юрий Федорович был в раздрае. Он услышал от пьяного в дым Сереги, Серова, что фирма на грани катастрофы, так как кто-то планомерно грабит ее изнутри. Не будем вдаваться в финансово-экономические подробности, это скучно, и для сюжета ничего не даст. И все это безобразие происходит в ведомстве Юрки, Серый кричал. «Кто? Юрка, ну кто из наших ребят может так насрать нам в карман, а? Ведь и себе же срут, придурки. Узнается все. Уже почти все узналось. Только пару звонков дождаться от наших клиентов из Турции и Китая». Серый схватил его за лацканы пиджака и, дыша страшенным перегаром, прошептал. «Это ты, Юрка? Сходится все на тебе, блин. Но я-то не верю. Юрка, скажи, если это ты, отдай, Юрка, верни. Я тебе долю увеличу, а? Понимаешь, если мы погорим с клиентурой, нам не жить и не быть живыми. Я знаю, ты сам бы никогда... Тебя эта твоя, блядь, подзуживает, Александра, хрен Константиновна. И я тебя на нее навел тогда в метро. За это я наказан».